Утро в каком-то кабинете. За рабочим столом сидел мужчина 30 лет в довольно стильных очках. Выглядел он неважно, бурная ночь и алкоголь не прошли бесследно. Оттого и голова болела, и тошнота ощущалась. Вдруг телефон марки iPhone, последний на нынешний 2020 год модели, зазвонил странной мелодией. «Мало половин, мало-мало половин, не звони мне больше, Максим», — подпел мужчина и ответил на звонок. «Алло! Каземат восстановил видео! На них наехал кто-то юридически грамотный и прислал оригинал файла как подтверждение. Теперь видео не удалить!» — звучал взбешенный голос из телефона. «Ага! Что, ага? Что ты будешь делать с этим?» «Да ничего!» — хохотнул мужчина. — Телефона его мы не нашли, он где-то его спрятал. Предположу, что где-то у вас в конторе. Ну, или видео прислал к себе на почту, или еще куда. Парень он смышленый. Ну, а с этим видео вам, простите за выражение, Семен Альбертович, пиздец. — Ты... Я же заплатил тебе! — И я никому об этом не скажу. — хохотнул он, однако через миг голос стал серьезным. «Деньги лежат на специальном счете. Разговоры наши записаны. В случае чего это будет антикоррупционная акция. И тогда тебе, Семен, мало не покажется. А по поводу парня ищи себе хорошего юриста. А теперь пока-пока». Следователь завершил звонок и положил телефон на стул, но он вдруг снова зазвонил. «Алло, я же... простите?» «Да, понял, выезжаю». Мужчина посмотрел на телефон, пытаясь осознать, что за херню он сейчас услышал. Какой-то гигантский хомяк этой ночью вскрыл винно-водочный ларек, выпил всю водку, потом порушил ларек, перевернул автобусную остановку и, самое главное, поцарапал машину второй любовницы мэра города. Да уж.